Глава 13. Азарт охотника. Эпиграф. Как улететь мне на крыльях? Во мраке какого грота сокрыться? Кто спрячет меня от смертоносного града камней? Еврипид. В камере никто ничего не трогал. Сыщики смотрели на тело Брикара, висевшее, словно марионетка, на ниточке. На ремешке, пропущенном через балку, была завязана затяжная петля. Узник забрался на стол и оттолкнулся назад, помогая себе деревянной ногой, застрявшей в углу. Непроизвольная мизансцена выглядела совершенно гротескно, словно старый солдат намеревался взобраться на стену. Покачав головой, Бурдо обнял за плечи недвижного Николя. «Подобные неприятности случаются в нашем ремесле сплошь и рядом. Не терзайтесь и не волнуйтесь, эта ошибка не подорвет ваш авторитет. Но ведь это действительно ошибка». На мой взгляд, определение не совсем верное. Скорее, роковая случайность. Судьба предоставила ему возможность самому принять решение. Достойного выхода у него не было. Его все равно ждали пытки и эшафот. А в остальном, позвольте по-дружески напомнить вам, что по правилам официальный допрос никогда не проводится в одиночку. Поспешность — плохой советчик. А помощник может вспомнить о том, о чем забыли вы. В ответе за случившееся всего лишь ваше желание поскорее докопаться до истины. И позвольте вам сказать, тот, кто хочет умереть, всегда найдет способ уйти из жизни. В этот раз роковую роль сыграл злосчастный ремешок. Бурдо, а вы уверены, что речь идет именно о самоубийстве? Кто-то мог активно захотеть, чтобы он замолчал навсегда? Не думаю. Я перевидал множество повешенных, мне не раз приходилось делать заключение о самоубийстве, и хотя я не столь сведущ, как наш друг Сансон, у меня есть кое-какой опыт. Но, разумеется, дело это деликатное. В медицинских школах много рассуждают на тему, каким образом можно определить, был ли человек повешен при жизни или вздернули уже мертвое тело. И каково ваше мнение? Бурдо подошел к повесившемуся и повернул его. Протез упал. Казалось, тело сразу стало грузнее и короче. Вот посмотрите, сударь. Лицо одутловатое, с фиолетовым оттенком. Губы искривлены, глаза выкатились из орбит, раздувшийся язык зажат между зубами. След от ремешка отпечатался на шее, на горле синие пятна. И, наконец, пальцы бледные и скрюченные, словно рука продолжает что-то сжимать. Эти детали говорят о том, что мы имеем дело с настоящим самоубийством. «Вы правы, Бурдо», — вздохнул Николя. «Приходилось считаться с реальностью. Справедливые упреки инспектора, высказанные в форме советов, умерили угрызение совести. Помощник отнесся к его оплошности с пониманием. «Полагаю», — произнес Бурдо, — «если бы он не повесился, он бы все равно нашел способ уйти из жизни. А это главное». «Я запомню сегодняшний урок», — прошептал Николя, — «и непременно доведу дело до конца». При мысли о том, что из-за хитросплетений загадочного дела некогда разбитая жизнь Брикара на этот раз разбилась окончательно, в нем закипел гнев. Он пообещал себе найти тех, кто заставил старого солдата пойти на преступление. Холодная решимость возобладала над смятением. «Эта смерть должна остаться тайной, как и смерть Рапаса», — произнес Николя. «Правда, в случае с Брикаром, боюсь, уже поздно. Преступники шпионят за нами». Тем не менее, постараемся сделать все, чтобы они думали, что Брикар жив. Тогда они будут чувствовать себя под угрозой его признаний. Нам необходимо, наконец, перейти в наступление и опередить их, предотвратив смерть следующей жертвы. «И как вы намерены это сделать?» — спросил Бурдо. «Раскинем карты. У нас на руках два убийства. Жертвой первого, скорее всего, является Ларден. Вторая жертва — Декарт. У нас один исчезнувший фигурант, который либо мертв, либо в бегах. Это Сен-Луи. У нас есть две женщины. Одна — Луиза Ларден, супруга исчезнувшего, по которому она демонстративно носит траур, является любовницей второй жертвы Декарта. Другая женщина — Мари. Она либо исчезла, либо уехала сама. Ее мы пока не считаем ни подозреваемой, ни потерпевшей. Есть два подозреваемых — Симагюс и Моваль. Отметьте, Луиза Ларден, похоже, имеет отношение к обоим делам, но считает себя неприкасаемой выше всяческих подозрений. А имя Симагюса всплывает с пугающей регулярностью. Николя снова засомневался в невиновности хирурга. Он вспомнил, как тот солгал ему при первом допросе, а потом, как бы искупая вину, поведал о тех же событиях, но уже по-другому, и каждый раз завершал рассказ уверениями в своей невиновности. Семагюс не имел прочного алиби ни при первом, ни при втором убийстве. Были основания подозревать его также в причастности к исчезновению Сен-Луи, ибо если слуга убит, хозяин оказывался последним, кто видел его в живых. К тому же Декарт открыто обвинил хирурга в убийстве кучера. Николя почувствовал, что ему необходимо как можно скорее избавиться от предвзятого мнения относительно Семагюса. Тем более, что хирург жил один, никто толком ничего о нем не знал, и из этого неведения он соорудил себе поистине неприступную крепость. Но не только поимка преступников заботила Николя. Он обязан отыскать бумаги короля. Для этого его облекли властью и предоставили карт-бланш. Упущение, позволившее уйти из жизни одному из подозреваемых, ему простят. Но проваленное задание по поиску писем, компрометирующих власть, ему не простят никогда. Саркин вполне ясно дал ему это понять. «Если я вас правильно понял, за домом на улице Блан-Монто по-прежнему требуется наблюдение». «Вы совершенно правильно меня поняли. Именно там надо сосредоточить наши усилия. Сначала на госпоже Лорден, а затем на Семагюсе. Не забудьте также про странные донесения, которые мы получаем от наблюдателей за домом комиссара, непонятные появления и исчезновения. Чтобы добиться успеха, придется действовать быстро. Мы проведем тщательный обыск по всем правилам и, полагаю, сумеем загнать нашу мышь в мышеловку. Надеюсь, эффект неожиданности сыграет свою роль». Николя велел отнести тело Брикара в мертвецкую и запереть его в самом дальнем погребе. За неделю это был уже третий труп, утаенный от посторонних глаз. Что связывало останки, найденные на Монфоконе, с телом Декарта и старого непутевого солдата? Как только связь будет установлена, дело приблизится к развязке. Бурдо собрал своих людей, несколько приставов и стражников помогут им при обыске, три экипажа, стуча колесами, выехали из-под сводов шатле и покатились по забитым людьми и телегами улицам. При виде полицейских карет люди расступались крайне неохотно. Полиция перегородила улицу Блан-Монто и окружила со всех сторон дом, чтобы никто не смог бежать через сад. В сопровождении двух приставов Николя и Бурдо поднялись на крыльцо и изо всех сил забарабанили в дверь. Ждать пришлось долго. Наконец дверь открылась. Луиза Лорден, непричесанная, в простом платье из синели, она, видимо, только что встала с постели. Увидев Николя, она немедленно повысила голос, и прошло немало времени, прежде чем молодой человек убедил ее, что явился с официальным обыском. Бурдо шепнул ему на ухо, что, похоже, госпожа Лорден пыталась их задержать, давая кому-то возможность скрыться от полиции. Хотя, согласно последним сведениям агентов, в доме находилась она одна. Попросив хозяйку подождать в гостиной и приставив к ней стражников для охраны, Николя пригласил Бурдо осмотреть комнаты второго этажа. В спальне Луизы царил невероятный беспорядок. Развороченные кровати, подушки, еще хранившие следы двух голов, свидетельствовали о том, что госпожа Лорден провела ночь отнюдь не в одиночестве. Бурдо провел рукой по одеялу, оно еще хранило тепло человеческого тела. Подозрения подтверждались. Когда они постучали, Луиза Лорден была в доме не одна. Немедленно приступили к обыску. Пристав, облазивший подвал, вернулся ни с чем. Николя методично, один за другим, выворачивал на пол содержимое ящиков и обшаривал шкафы. Найдя в комнате госпожи Лорден плащ и маску из черного шелка, а также пару туфель, он завернул находку в ткань, перевязал тюк и опечатал его. Среди вещей комиссара он не обнаружил ни кожаного камзола, ни черного плаща. В комнате Мари Лорден на первый взгляд не произошло никаких изменений, но именно в ней их ожидал сюрприз. Шкаф, где в прошлый раз он с удивлением увидел одежду девушки, теперь поражал своей пустотой. Платье, юбки, накидки, туфли — все исчезло. Неужели Мари вернулась? Или же... Чтобы проверить свои догадки, он решил расспросить Луизу. В последний раз обшарив все щели, в дальнем углу ящика в столике маркетри он нашел молитвенник девушки. Он помнил, что эту небольшую книжечку в голубом бархатном переплете Мари обычно брала с собой в церковь. Она говорила, что молитвенник достался ей от матери, и она дорожила им. Ищейка, проснувшаяся в Николя, заставила его тщательно перелистать книгу. И труды его не остались без награды. Из томика выпал свернутый пополам листок бумаги. Записка, вложенная в молитвенник, оказалась совсем короткой. Там и весь долг королю. Итак, третье загадочное послание Лорден оставил там, где его найдет дочь, рано или поздно. Но нашла ли она его? Мари брала молитвенник только когда шла к мессе. По крайней мере, у Николя создалось такое впечатление. Бурдо не видел, как он листал молитвенник, а потому молодой человек молча сунул записку себе в карман. Сначала он сравнит это послание с двумя другими, а потом расскажет о них своему помощнику. У него появилась безумная надежда, что упоминание о короле связано с письмами, которые ему поручено найти. Николя повел Бурдо в бывшую свою комнату на третьем этаже. С ностальгической грустью он окинул взором опустевшие стены, но ничего подозрительного не заметил. Спустившись вниз, они принялись тщательно осматривать библиотеку. В томике стихов Горация Николя нашел счет от столяра-краснодеревщика, оплаченный 15 января 1761 года. Недавнее число заинтересовало молодого человека, и он принялся рассматривать документ. Его специально спрятали в книгу? Или он просто служил закладкой? Проверить, что за вещь изготовили по заказу Лордена, труда не составляло. Про эту бумагу он тоже ничего не сказал своему подчиненному. Сидя на краешке стула, Луиза Лорден ожидала в столовой. «Сударыня», — начал Николя, — «не стану спрашивать, были ли вы одни, мы знаем, что нет. Дом находится под наблюдением. Ваш посетитель далеко не уйдет». «Вы самоуверенный наглец, Николя», — ответила она. «Это не имеет значения, сударыня. Буду вам весьма признателен, если вы объясните, куда девалась одежда мадемуазель Мари, вашей падчерицы. Советую вам отвечать, иначе мне придется отправить вас в консьержери». «Вы меня подозреваете?» «Отвечайте на вопрос». «Я отдала тряпки моей падчерице бедным. Она решила пойти в монастырь». «Надеюсь, ваши показания подтвердятся. Это в ваших интересах. Теперь, инспектор, идемте обыщем кухню». Луиза резко подалась вперед, но быстро опомнилась и заняла прежнее положение. «Вы ничего не найдете». «Инспектор, подайте руку, сударыне. Она нас проводит». На кухне царил холод. Николя готов был поклясться, что огонь в плите не разводили вот уже несколько дней. Бурдо засопел, принюхиваясь к затхлому воздуху. «Какая вонь!» — воскликнул он. «Неужели?» — насмешливо отозвался Николя. «Вы тоже находите запах неприятным? Тогда стоит спросить у госпожи Лорден, откуда проистекает сие зловоние. Полагаю, она ответит вам, что собирается отведать подтухшей дичи». «Что вы хотите этим сказать?» «Внизу в подвале гниет дичь». «Как вы это объясните, сударыня?» Впервые с момента их прибытия Луиза обнаружила признаки беспокойства. «Я прогнала кухарку», — ответила она, прислонившись к буфету, — «и еще не нашла ей замену. Вы прекрасно знаете, сударь, что Катрина была виртуозом своего дела. Я не привыкла пачкать руки домашней работы. Для этого есть прислуга. Как только я найму кого-нибудь, все будет вычищено». «А вам этот аромат не мешает?» — спросил Бурдо. Луиза сделала вид, что не услышала вопроса, и направилась к выходу. «Не покидайте нас, сударыня», — приказал Николя. «Пристав, приглядите за этой женщиной. Мы спускаемся в погреб». Достав носовой платок, Николя смочил его уксусом из фарфоровой бутылочки и предложил Бурдо последовать его примеру. Тот отказался, взамен он извлек из кармана трубку, набил ее табаком и раскурил. «Теперь, полагаю, мы готовы. Возьмем свечу». Несмотря на принятые предосторожности, внизу воняло совершенно нестерпимо. Кабанья туша разлагалась. Шмоты гниющего мяса падали на пол, где копошились полчища крыс, тотчас кидавшихся на добычу. Мгновенно уничтожив тухлятину, крысы не разбегались, ожидая новых даров. Николя подозвал ушедшего вперед Бурдо. Отбросив облепивших сапог грызунов, он присел на корточки и, держа над полом свечу, принялся внимательно осматривать его поверхность. Поиски привели его к деревянной стойке с бутылками. Подняв с земли какую-то штучку, он показал ее Бурдо. Это был раздавленный кусок церковной свечки. Поднявшись, Николя начал освобождать стойку от бутылок, жестом приглашая инспектора присоединиться к нему. Не выказывая особого желания возиться с пыльными бутылками, Бурдо с философской миной оперся на стойку. В ту же минуту сооружение целиком отъехало в сторону, и перед ними предстала старая почерневшая дверь. «Что бы я без вас делал?» — восхищенно произнес Николя. «Вы словно Александр. Когда решение ускользает от вас, вы разрубаете Гордиев узел». «Я не нарочно», — словно извиняясь, произнес инспектор. «Хотя, уверен, эта дверь о многом нам расскажет. Но заслуга целиком принадлежит вам, сударь. Я всего лишь шел за ищейкой, взявший след. Поверьте мне, сударь, из вас получится великолепная полицейская ищейка. У вас замечательный нюх». «В данную минуту я чую только один запах», — ответил Николя, размахивая перед носом платком, обильно смоченным уксусом. Друзья расхохотались, и страх, накинувшийся на них, как только они спустились в подвал, немедленно отступил. Николя толкнул дверь. Она оказалась не запертой. Тут они заметили, что стойку можно сдвинуть не только со стороны подвала. Сквозь пробуравленную в двери дыру кто-то пропустил веревку, один конец которой был привязан к стойке. Стоило потянуть за веревку, как стойка отъезжала в сторону, открывая проход. Вот так объяснялись таинственные перемещения посетителей и обитателей дома Лордена. Разумеется, с подземным ходом вся работа агентов шла на смарку. Неизвестный, который провел ночь с Луизой, явно бежал через подземный ход. Что ж, значит, надо выяснить, куда ведет загадочный ход. Сразу за дверью начиналась лестница. Они спустились вниз. В спертом воздухе подземелья омерзительно пахло падалью. Пройдя вперед, они дважды повернули налево, наткнулись на ступеньки и еще раз спустились вниз. Николя услышал, как Бурдо взвел курок. Они очутились в одном из тех старинных подземелий, которыми изобилуют недра Парижа. С каждым шагом крыс под ногами становилось все больше. Казалось, здесь выстроилась в шеренге настоящая крысиная армия. Самые сильные представители крысиного царства прыгали на серых рядовых сверху. Пронзительный писк и суетливая возня грызунов сильно затрудняли дорогу. Наконец они ступили под своды обширного подземного зала. При виде открывшейся их взором картины оба сыщика в ужасе замерли. Облепленные тучами крыс куски кабана, упавшие на пол в подвале, казалось, жили своей независимой жизнью. Сейчас же, в нескольких шагах от них, на земле лежало нечто, покрытое сверху тучей копошащихся существ. Кишащая крысиная масса напоминала рой пчел, снующих вокруг гигантской матки. Бурдо даже выругался от неожиданности. Чтобы подойти к неведомой крысиной приманке, они принялись яростно давить каблуками шнырявших под ногами грызунов. Сотни тысяч красных точек мгновенно уставились на пришельцев, а самые дерзкие зверьки с визгом бросились в атаку. Выхватив из кармана фляжку со спиртным, Бурдо выдернул из рук Николя платок, вылил на него содержимое фляжки, поджег платок и швырнул в передовые ряды грызунов. Несколько крыс поджарились сразу, их предсмертный ужас передался остальным, крысиные полчища охватила паника, и через несколько минут поле битвы осталось за пришельцами. Потом Николя не раз спрашивал себя, не было ли зрелище отвратительных грызунов лучше картины, увиденной ими после отступления противника. Перед ними на земле лежало тело, некогда принадлежавшее человеку, но уже утратившее присущие человеку формы. Анатомически точная расчлененка в кабинете редкости Нубликура не шла ни в какое сравнение с полуразложившимся и полуобглоданным трупом, представшим перед взорами ошеломленных сыщиков. Выгрызенная грудная клетка позволяла увидеть ребра, голова, обглоданная до неузнаваемости, являла совершенно лысый череп. Бурдо и Николя одновременно признали в ней голову комиссара Лордена. Никаких сомнений в принадлежности тела не оставалось. Бурдо толкнул локтем Николя. «Смотрите, спереди не хватает двух зубов. Это точно Лорден». «Да, но что-то тут не так», — прошептал Николя. «Вот видите, там, где был живот, валяются крысы, сдохшие явно несколько дней назад. А вокруг разбросаны внутренности. Неужели крысы внезапно заболели? Скорее отравились. Вот именно. Отравились, сожрав внутренности человека, скончавшегося от яда. А кто привык иметь дело с ядами? Кухарка, которая травит им паразитов и грызунов, садовник, который борется с кротами, врачи и аптекари, использующие яды в своих лекарствах». «Катрина никогда даже мухи не обидела», — заметил Николя. А комиссар был единственным человеком, о котором она всегда отзывалась с уважением. Чего нельзя сказать о Луизе Лорден? Прежде всего следует узнать, когда наступила смерть. Тогда у многих может появиться алиби. Принимая во внимание состояние тела, это весьма непросто. К тому же нельзя исключать и попытку самоубийства. Бурдо задумался. «Вы заметили, что на трупе нет одежды?» — спросил он. «Нечасто тот, кто решает расстаться с жизнью, одновременно расстается и со своей одеждой. Как бы там ни было, прежде надо выяснить, куда приведет нас подземелье». Пройдя зал насквозь, они увидели лестницу и, поднявшись по ступенькам, вышли в узкий, бегущий вверх коридор с низкими сводами. Вдали замаячил слабый свет. Выход оказался завален досками, но они без труда разобрали завал. Выбравшись наружу, они увидели, что подземный ход привел их в заброшенную часовню. Свет проникал сюда сквозь мерцавшие под потолком узкие окна. Увидев возле стены сваленные в кучу вязанки хвороста, они трудолюбиво раскидали их и нашли настоящий склад свечей. С одной стороны лежали непочатые связки, с другой стороны высилась куча огарков. Толкнув дверь, они вышли в сад, в котором сразу же признали садик, окружавший церковь Блан-Манто. Итак, путаница в отчетах получила свое объяснение. Агенты могли сколько угодно пялить глаза и приумножать бдительность. Подземный ход позволял всем, кому нужно, незаметно проникать в дом Лордена и выходить из него. Стало понятно, почему один из агентов видел, как человек в кожаном камзоле скрылся в церкви. Наблюдатель признался, что лица незнакомца он не разглядел, зато прекрасно рассмотрел камзол. Значит, кто-то очень хотел, чтобы его приняли за комиссара, и думали, что Лорден все еще жив. Кто-то хотел сбить следствие с толку, подсовывая ему якобы живого комиссара Лордена в его любимом камзоле. Вот и объяснение отсутствия одежды на трупе комиссара. Николя вспомнил, что незадолго до исчезновения комиссар заказал у портного еще один кожаный камзол. Сыщики повернули назад, предварительно прибрав за собой, дабы скрыть свое посещение заброшенной часовни. «У меня есть идея», — задумчиво произнес Бурдо. «Конечно, может, она и не сработает, но попробовать можно. Представьте себе, что мы поймали беглеца. Представили? Соответственно, вы один, возвращаетесь на кухню и сообщаете госпоже Лорден, что труп ее убитого мужа найден, а ее приятель схвачен, все рассказал и сейчас находится под стражей. А дальше вы посмотрите, как она себя поведет». Николя быстро прикинул возможные последствия такого дерзкого шантажа. «В вашем плане гораздо больше за, чем против», — заключил он. «Я же, в свою очередь, добавлю еще какой-нибудь ерунды, в зависимости от настроения почтенной Матроны». На обратном пути оба сыщика молчали. Крысы заняли прежнее место возле останков, но теперь при приближении пришельцев они немедленно разбежались. Бурдо остался в погребе, а Николя поднялся на кухню. Под бдительным взором пристава Луиза Лорден по-прежнему стояла, прислонившись к буфету. Она не сразу заметила появление Николя. Молодой человек взглянул на нее, и она показалась ему бледной и некрасивой. «Сударыня», — начал он, — «наверное, не стоит рассказывать, что мы увидели в потайном коридоре, проложенном под вашим домом. Но, полагаю, вы еще не знаете, что тот, кто с нашим приходом бежал из вашей спальни, задержан в садике при церкви Блан-Манто и признался в совершенном преступлении». Выражение изумления, ужаса, лихорадочно бьющиеся мысли ежесекундно сменяли друг друга на лице Луизы. Неожиданно она выставила вперед руки и, бросившись на Николя, длинными ногтями попыталась расцарапать ему лицо. Увернувшись, молодой человек схватил ее за запястье и крепко сжимал их до тех пор, пока пристав не связал ей руки. В конце концов, им удалось привязать разъяренную женщину к стулу. «Что вы с ним сделали?» — вопила она. «Вы ошибаетесь! Вы с ума сошли! Это не он! Он тут ни при чем!» Она выгибалась, на губах ее выступила пена. «Тогда кто же?» «Другой! Трус и негодяй! Тот, кто сначала хотел меня, а потом бросил. А еще говорил, что его совесть замучила, душа не на месте, что не хочет больше обманывать друга. Тоже мне честный человек нашелся. Спал с женой приятеля, которому был стольким обязан. Это он пришел ко мне на свидание. Он был в борделе у Палеты вместе с Лорденом и Декартом. Он пришел поздно. Ему было стыдно, но он уже не мог обходиться без меня. Он давно трусливо прятался у меня под юбкой, да и остался только потому, что был уверен, что Лорден проведет ночь в борделе. Но Лорден вернулся раньше, чем предполагалось. Они подрались, и Симагюс задушил его. Ну и что мне оставалось делать? Жена, муж, любовник. Я стала сообщницей, а это верная смерть. Мы раздели тело, бросили его в подземелье и стали ждать, пока крыса обгложит его дочисто. От скелета избавиться не в пример проще. Собрал кости в мешок и ночью бросил в сену. Из-за этого пришлось выгнать кухарку. Эта Мегера повсюду совала свой нос. Потом мы повесили в подвале кабана. Запах одной гниющей туши перекрыл запах другой. Я ни в чем не виновата, я ничего не сделала. Я не убивала. Итак, по вашим словам, муж застал вас с доктором Симагюсом. У них произошла драка, и во время драки доктор убил вашего мужа? Да. Николя решил разыграть козырную карту. Значит, Маваль не виновен? Тогда почему он берет вину на себя? Не знаю. Чтобы спасти меня. Он меня любит. Я хочу видеть его. Отпустите меня. И она потеряла сознание. Они отвязали ее, усадили в кресло, и Николя потер ей виски уксусом. Но госпожа Лорден не очнулась, поэтому Николя приказал немедленно отправить ее в консьержери и вызвать к ней тюремного лекаря. Появился Бурдо. Стоя за дверью, ведущей в погреб, он все слышал. Сгорая от нетерпения, Николя принялся торопливо излагать свои соображения по поводу признаний Луизы Лорден. Трюк удался, но результат рождает больше вопросов, чем мы получили ответов. Надеюсь, вы заметили, Бурдо, что она утверждает, что Лордена задушили. Поэтому истину мы узнаем только после вскрытия и внимательного исследования останков. Впрочем, наше предположение об отравлении не слишком противоречит ее показаниям. Вспомните заключение Сансона по поводу убийства Декарта, отравленного, а потом задушенного. Надо все как следует проверить, чтобы сходство обоих убийств не ввело нас в заблуждение. Если все подтвердится, положение Симагюса осложняется. Он мог убить комиссара как здесь, так и у себя в Ужерале. В обоих случаях у него нет алиби, зато причин, побуждающих убить и Декарта, и Лордена, предостаточно. Особенно Декарта, который был его соперником не только в любви, но и на медицинском поприще. Хотя спор между сторонниками и противниками кровопускания, похоже, не самая веская причина для убийства. Вы забываете, что Декарт обвинил его в убийстве Сен-Луи? Я об этом помню, но в той версии, которую я сейчас выстраиваю, Сен-Луи пребывает среди живых и выступает в роли сообщника своего хозяина. Тогда какую роль вы отводите ему Валю? Его присутствие ощущается всюду. Он сидит в засаде и ведет охоту на зверя, которого я назвать не могу, но который играет в этом деле далеко не последнюю роль. — О, понимаю, — усмехнулся Бурдо. — Вы попали в число доверенных лиц сильных мира сего и расследуете гибель комиссара Лордена не только для того, чтобы найти его убийцу. Что ж, у нас в полиции есть свои паршивые овцы, и понятно, что господин Сартин не хочет огласки. Так вот, почему вас наделили полномочиями, выходящими за рамки обычных. Николя промолчал, предпочитая, чтобы инспектор удовлетворился собственной гипотезой. В сущности, предположение Бурдо было недалеко от истины, но оставляло в тени дело государственной важности, которое Николя обязался хранить в тайне. Даже если Бурдо и чувствовал некоторую досаду на Николя за его молчание, он был достаточно опытен и дисциплинирован, чтобы обижаться на него за это. Николя ужасно сожалел, что не может посвятить помощника в главную цель расследования, ибо способности инспектора ему, без сомнения, очень бы пригодились. Однако он прекрасно понимал стремление начальника полиции не касаться подробностей, в связи с которыми могло бы всплыть имя короля. Вынужденное молчание заставляло его постоянно контролировать самого себя, и этот контроль давался ему нелегко. Но он знал, что отныне умение молчать и не договаривать становится главным его достоинством. На протяжении всего расследования он находился в постоянном напряжении, прекрасно понимая, что порученное ему дело является для него проверкой, и с тоской убеждался, что служба далеко не всегда положительно действует на характер. Но именно в службе он постоянно черпал новые силы. Склонность к тайнам и секретам была глубоко заложена в его натуре, а потому линия его жизни выстраивалась вполне определенно. С одной стороны, его тянуло к людям, с другой, он старался не пускать их в свою внутреннюю жизнь. Когда кто-то слишком резко приближался к нему, он, подобно пугливому зверю, немедленно отскакивал в сторону. Не он выбирал себе ремесло, но если этот выбор позволил ему развить заложенные в нем способности, значит, он сделан правильно. Останки водрузили на носилки и оттащили в мертвецкую для освидетельствования. и сразу отправили гонца к Сансону. Желая убедить Бурдо, что урок, преподанный ему самоубийством Брикара, не прошел для него даром, Николя пригласил его отправиться вместе с ним в Бастилию и допросить там Семагюса. Распорядившись запереть Луизу Лорден в секретную камеру, сыщики взяли фиакр и поехали в королевскую тюрьму. По дороге Николя размышлял, как лучше построить допрос Семагюса. Во что бы то ни стало, ему следовало избежать двух подводных камней. Во-первых, не дать подозреваемому, превосходящему его по возрасту и жизненному опыту, заговорить себя. А во-вторых, приглушить чувство дружбы, которое он по-прежнему питал к Семагюсу, подозреваемому уже в двух преступлениях. Рассеянно глядя на оживленную улицу, он заметил, что горожане, готовясь к праздничной процессии жирного быка, начали украшать фасады домов. Николя, ставший парижанином совсем недавно, уже знал, что процессия, сопровождавшая животное, убранное цветами, лентами и разными побрякушками, доставляла полиции лишнюю головную боль, так как в этот день черни дозволялись любые вольности. Процессия начинала шествие от парижской бойни, как раз напротив Шатле, и двигалась на Сите, где приветствовала заседавшие во дворце правосудия парламент. Затем она возвращалась обратно, животное забивали, разрубали тушу и съедали. Но иногда подмастерья мясников, являвшихся устроителями этого праздника, не дождавшись жирного четверга, начинали дефилировать по улицам и веселиться уже со вторника или среды, разгуливая не только по тем улицам, где предстояло прошествовать быку, но и в отдаленных кварталах города. Впереди показалась Бастилия. Слева от площади Порт-Сент-Антуан брала начало длинная улица, ведущая в одноименное предместье. Свернув вправо, фиакр покатил вдоль рва, преграждавшего путь крепости. При виде четырех мощных башен, высевшихся над городом, Николя содрогнулся. Пройдя через множество ворот, они, наконец, добрались до конца моста, ведущего непосредственно к главному входу в государственную тюрьму. Бурдо, хорошо изучивший здешние места, свел знакомство со многими караульными, а также с главным тюремщиком. Когда главный протянул свою холодную и влажную руку Николя, молодому человеку стоило больших усилий не шарахнуться от этого косоглазого, похожего на огромную жабу субъекта. Взяв фонарь, главный в перевалку, далеко откидывая ногу, повел сыщиков к одной из башен. Они проникли в чрево каменного чудовища. От толстых стен веяло несокрушимой мощью. Чем глубже они погружались в недра крепости, тем труднее становилось дышать. Поверхность стен напоминала обесцвеченную и шелушащуюся кожу больного, свидетельствующую о его недугах. Пугало отсутствие привычной игры света и тени. Лучи дневного светила узкими копьями пронизывали темноту, клубившуюся под сводами, но не разгоняли ее. Световые потоки, зажатые в тиски плотного мрака, узкими клинками рассекали мглу, не способные ни рассеять ее, ни перемешать со светом и создать полутень. Оконные щели, словно мимолетные видения, исчезали так же быстро, как и появлялись. Лучи света, на протяжении веков падавшие сквозь бойницы в одни и те же точки, высветлили каменную поверхность, и теперь их белесоватый, мертвенно-бледный оттенок являл собой резкий контраст со свинцово-серым цветом соседних каменных блоков. Скользнув по каменным залысинам, взор упирался в мрачные стены, сплошь, словно проказой, покрытые загадочной сырой порослью, отдаленно напоминавшей мох. Сверху из углов свешивались закрученные плесневые грибы и, колыхаясь подобно патине, высасывали из затхлой атмосферы последние остатки воздуха. Кристаллические формирования, странные по форме и изменявшие цвет от серого до зеленоватого, поблескивали в свете фонаря, свидетельствуя о выходящих на поверхность отложениях каменной соли. Известняковые стены сочились влагой. Ноги скользили в темных проходах, поросших скользким мхом, похожим на морскую слизь. Повсюду витал острый запах холода из-за спертого воздуха, казавшийся совершенно непроницаемым. Плотный холодный запах напомнил Николя коллегиал в Геранде. В дни сильных дождей, когда гранитные камни сочились застывшим ладаном, а из подвалов выплывали ароматы плесени и гниения, часовня дымилась промозглыми, удушающими парами. Тошнотворный запах грязи и блевотины, исходившие от серой тиковой хламиды тюремщика, окончательно отбивал желание дышать, и Николя старался держаться от провожатого подальше. В этой каменной пустыне хриплое дыхание тюремщика и шлепанье его шагов казались единственными признаками человеческого присутствия. Медленно повернув ключ, тюремщик открыл тяжелую дубовую дверь, обитую железными пластинами. Николя удивился, увидев перед собой просторное шестиугольное помещение. Из-за трех ступеней, сбегавших от двери вниз, камера казалась особенно высокой. На противоположной стороне другие три ступени вели к узкой амбразуре окна, перегороженного железными балками. Справа стояла деревянная кровать, застеленная, к великому удивлению Николя, чистыми простынями и вполне приличным шерстяным одеялом. Гости не сразу заметили Семагюса, ибо дверь закрывала от взоров значительную часть камеры. Спустившись по ступенькам, они увидели узника. Он сидел за маленьким столом, придвинутым вплотную к камину, и что-то писал. Поглощенный работой, он не сразу обратил внимание на шум отпираемого замка. Когда же, наконец, он оторвал голову от бумаги, раздался его скрипучий надменный голос: «Однако вы не слишком торопитесь. Здесь собачий холод, а у меня кончились дрова». Так как ему никто не ответил, он обернулся и, обегая взором камеру, столкнулся с задумчивой физиономией Николя, загадочным выражением лица Бурдо и рожей, тревожно вращавшего глазами тюремщика. Встав из-за стола, Семагюс направился к ним навстречу. «При виде вас, друзья мои, у меня возникло ощущение, что вы пришли проводить меня на виселицу», — насмешливо воскликнул он. «Повесить вас мы всегда успеем», — серьезно ответил Николя. «Пока же мы снова хотим расспросить вас, дабы прояснить кое-какие серьезные обстоятельства». «Ах ты, черт, опять за свое! А я-то думал, что мы уже наигрались в эти игры. Николя, вас бросают из одной крайности в другую. Пожалуйста, решите, наконец, виновен я или нет. Если запишете меня в свидетели, избавьте меня от необходимости пользоваться гостеприимством короля. Я все подсчитал. Гостеприимство его величества обходится мне недешево, хотя я пользуюсь им очень недолго. 4 ливра 4 су за еду, 1 ливр за вино, 40 су за дрова, которые, кстати, мне до сих пор не удосужились принести, и, простите меня за вульгарные подробности, 1 ливр и 2 су за простыни и ночной горшок. Когда меня доставили в этот дворец, я попытался спать на тех грязных тряпках, что здесь именуют постельным бельем, и немедленно заработал 2 гнойных чирья. Вдобавок я расчесал себя до крови. Ну, а в остальном мне не на что пожаловаться, ибо меня поместили в платную камеру. Но, согласитесь, лишение свободы для того, кто ни в чем не виноват, является ощутимым неудобством. А зная, что меня поместили сюда на основании письма с печатью, я опасаюсь, что судить меня не будут никогда, и мне суждено гнить здесь до скончания века. Ваше освобождение полностью зависит от нашей сегодняшней беседы, — сухо ответил Николя. В самом деле слово «беседа» предпочтительнее, чем слово «допрос». Вы всегда стараетесь казаться строже, чем вы есть на самом деле. В сущности, вы очень приятный молодой человек, Николя, и со временем все встанет на свои места. Особенно если ваши ответы, наконец, станут соответствовать действительности. Не люблю, когда говорят загадками. Впрочем, когда-нибудь любая загадка разъясняется. Однако вы не слишком любезны, дорогой Николя. Считайте, сударь, что сейчас вы имеете дело с полицейским. Что ж, пусть будет так, — вздохнул хирург. Взяв стул, Семагюс развернул его и, привычно усевшись на него верхом, положил скрещенные руки на спинку и уперся в них подбородком. Мне хотелось бы еще раз вернуться к событиям, произошедшим в известный вам вечер в коронованном дельфине, — начал Николя. Но я все вам рассказал. И для этого понадобилось допрашивать вас дважды. Сейчас меня интересует вторая половина того вечера. Девица из заведения уверяет, что вы заглянули к ней всего на минутку и сразу ушли. Но в котором часу это произошло? В прошлый раз вы ловко увернулись от ответа на этот вопрос. Откуда мне знать? Где-то между полуночью и часом. Я не имею привычки каждую секунду глядеть на часы. А в котором часу вы прибыли на улицу Блан-Манто к Луизе Лорден? Обнаружив, что Сен-Луи, обещавший дожидаться меня на улице Фубур-Сент-Онуре, исчез вместе с экипажем, я стал искать фиакр, потратив на это примерно 1/4 часа. Следовательно, на улицу Блан-Манто я прибыл где-то около 2 часов. Не могли бы вы более подробно описать ваш визит? Как я вам говорил, окно спальни Луизы выходит на улицу. и когда путь свободен, она ставит на него свечу. В эту ночь свечи на окне не было, она сама в маске ждала перед дверью и сама впустила меня. Она только что вернулась с бала, какие часто устраивают во время карнавала. Решительно в тот вечер все отправились развлекаться. Бурдо закашлялся и, обратив на себя внимание Николя, жестом попросил у него разрешения задать вопрос. «Вы сказали, в тот раз. Что вы под этим подразумеваете?» «Что обычно она ожидала меня у себя в спальне». «Значит, у вас был ключ от входной двери?» «Я этого не говорил». Бурдо шагнул вперед и наклонился к хирургу. «А что тогда означают ваши слова?» «Довольно, сударь, вводить в заблуждение правосудие. Фемида может быть приветливой, но когда ее обманывают, гнев ее страшен. А меч ее сейчас занесен над вашей головой». Семагюс повернулся к Николя, но молодой человек только медленно и утвердительно качал головой, полностью соглашаясь со словами своего помощника. «Честно говоря, я входил со стороны церкви Блан-Манто через калитку в саду. Раньше я вам об этом не говорил, потому что эта деталь казалась мне несущественной. К тому же Луиза просила меня никому об этом не рассказывать». «Со стороны Блан-Манто?» — вскричал Бурдо. «А какое отношение церковь имеет к дому Лордена?» «Монастырские погреба сообщаются с погребом Лорденов. Днем вы можете пройти через церковь, ибо днем она открыта, а ночью через окружающий церковь садик. От тамошней калитки у меня имеется ключ. Входишь в заброшенную часовню, спускаешься в подвал, проходишь под улицей и выходишь через погреб на кухне». «А в то утро?» «Луиза объяснила мне, что из-за начавшегося снега лучше войти обычным путем, поэтому она и ждала меня». «А вас это не удивило?» «С ее стороны поступок крайне неосторожный. Напоминаю вам, я был в плаще и в маске, и меня вполне могли принять за Лордена. С другой стороны, ее опасения имели основания, ибо комиссар тоже мог вернуться через подземный ход, и тогда следы на снегу выдали бы меня». «Значит, Лорден знал о подземном ходе. А кто еще в доме знал о нем?» «Из домочадцев никто, ни Катрина, ни Мари Лорден, ни Николя, который прожил там некоторое время. Никто из них не был посвящен в тайну подвала. И, уверен, никто из них ничего не заметил». Николя промолчал, предоставив Бурдо право вести допрос. Возможность подумать без помех подвернулась ему как раз кстати. «Почему вы так упорно скрывали от нас этот ход?» «Это тайна Лорденов, а я дал слово». «Как вы считаете, сударь, был ли комиссар Лорден в курсе, что вы знаете про тайный ход?» «Разумеется, нет». «В котором часу вы ушли и каким путем?» «Ну, около 6 часов, как я уже докладывал Николя. Ушел обычным путем через дверь». «А разве вы не знали, что, оставаясь в доме так долго, вы рискуете столкнуться с мужем?» «Рассказали вы госпоже Лорден о ссоре комиссара с Декартом в коронованном дельфине?» «Она заверила меня, что муж не вернется раньше утра. А она на всякий случай задвинула засов на входной двери и на двери, ведущей в подвал. Таким образом, Лорден, если бы он вернулся раньше, вынужден был бы громко постучать, чтобы ему открыли. Она даже придумала оправдание столь необычной меры предосторожности. На улице гуляет карнавал, и возбужденная толпа в масках вполне может ворваться в жилище. В самом деле, многие праздно шатающиеся ищут продолжение развлечений, врываясь в дома добрых граждан». «Но зачем запирать дверь погреба?» «Маловероятно, в сущности, даже невозможно, чтобы маски ворвались через потайной ход, о существовании которого никому не известно. Наверняка мужу это показалось бы подозрительным». «Похоже, вы совсем не знаете женщин, если вам приходят в голову подобные вопросы. Она даже не думала о том, что маски могут ворваться в дом. Запертые двери, а она их действительно заперла, давали ей ощущение безопасности. Полагаю, не стоит искать логики в ее действиях, женщины вообще с ней не в ладах. А потом, смею вам напомнить, в это время в голове у нее гуляли совсем иные мысли. Однако, сожалею, но мне придется прервать нашу захватывающую беседу. Ко мне на свидание явился Фебус, и, устремившись к окну, Семагюс прижался лицом к решетке. В эту минуту сквозь прутья прорвался солнечный луч и ударил в стену и замер, словно ожидая приятеля. Соскочив со ступени, хирург, как ребенок, стал пускать солнечных зайчиков. «Это единственный миг, когда ко мне в камеру заглядывает солнце. Я пользуюсь им, чтобы поймать солнечных зайчиков. Надо бы смастерить для них клетку». «Который сейчас час?» В канцелярии у меня забрали часы, а солнце появляется здесь слишком редко, чтобы делать солнечные часы и определять по ним время. Потом Никуля вспоминал, что в тот миг он действовал подобно автомату. Казалось, какая-то неведомая сила подталкивала его руку. Порывшись в карманах, он вытащил сверток с вещами, найденными при обыске Рапаса, и извлек из него маленькие латунные часы. Сопровождаемый любопытным взором Бурдо, он молча протянул их заключенному. Взяв часы в руки, Семагюс кинулся к Николя и, схватив его за плечи, завопил: «Где вы нашли эти часы? Умоляю, скажите, где?» «Успокойтесь. Почему вас это интересует?» «Понимаете ли, господин полицейский, я прекрасно знаю эти часы. Я сам покупал их в подарок Сен-Луи. Он радовался им, как ребенок радуется игрушке, и то и дело с восторгом слушал, как они звонят. И вот я вижу их у вас в руках. Повторяю свой вопрос: где вы их нашли и где Сент-Луи?» «Верните мне часы», — ответил Николя. Подойдя к окну, он внимательно вгляделся в циферблат. Мысль его заработала так быстро, что ему даже стало жарко, а сердце забилось сильно-сильно. Все прояснилось. Как он раньше не додумался? Главная улика спокойно лежала у него в кармане, а он забыл о ней. Если бы не Семагюс, возможно, он бы даже не вспомнил о ней. Разбитые часы остановились, когда стрелки показывали четверть первого. Итак, возможное время преступления сократилось до минимума. Часы разбились либо до совершения преступления, либо во время него, либо вскоре после. Если Брикар обманул его и вместо Лардена возле кареты Семагюса убили Сен-Луи, часы, скорее всего, разбились во время убийства. Но если они остановились в четверть первого, то Семагюс никак не мог совершить это убийство, ибо, согласно многочисленным свидетельствам, он в это время находился в коронованном дельфине. Николя стремительно перебирал версии, открывшиеся в связи с забытыми часами. Семагюс сам, не зная, что они уже побывали в подземелье, рассказал им про загадку церкви Блан-Манто. Пусть даже эти сведения пришлось вытягивать из него едва ли не клещами. Не исключено, конечно, что он признался, чтобы отвлечь их от чего-либо более существенного. Николя давно понял, что нельзя недооценивать сообразительность судового хирурга. С другой стороны, сложность способа убийства Декарта и Лардена позволяла делать выводы, абсолютно противоречащие друг другу. Взглянув на усевшегося в любимой позе Семагюса, Николя обнаружил, что после находки часов узник резко постарел и выглядел необычайно усталым. На миг Николя стало жаль его, однако он сдержал свои чувства. У него в запасе оставалась еще одна карта, и, как не хотелось ему ее придержать, пришлось ее разыграть. «Семагюс, должен сообщить вам еще один печальный факт. Сегодня утром в подземелье под улицей Блан-Манто найдено тело комиссара Лардена, наполовину съеденное крысами. Луиза Ларден обвиняет вас в убийстве комиссара. Он застал вас вместе, между вами произошла драка, и вы убили его». Семагюс поднял голову. Лицо его выглядело бледным и помятым. «Эта женщина мстит мне», — вздохнул он. «В то утро я не видел Лардена. Я не причастен к его смерти. Я говорю правду, хотя, как мне кажется, меня не слышит, и я говорю в пустоту. Вы не ответили на мой вопрос, где вы взяли эти часы?» «В кармане одного несчастного, который присвоил также и ваш залитый кровью экипаж. Нам пора, Семагюс. Не бойтесь, если вы невиновны, с вами обойдутся по справедливости. Мы с Бурдо гарантируем». И, подойдя к Семагюсу, он протянул ему руку. «Мне очень жаль, но, боюсь, живым Сен-Луи мы больше не увидим». Выйдя из камеры, сыщики поспешили покинуть Бастилию. Обоим казалось, что кроме тюремщика и их приятеля-хирурга, в ее толстых стенах никого живого больше нет. Стремясь избавиться от гнета затхлой атмосферы мрачной крепости, они спешили глотнуть свежего воздуха. Мороз и солнце, встретившие их на улице, пошли им на пользу. Убедившись, что инспектор разделяет его чувства, Николя приободрился. Они вместе отметили двусмысленный характер ответов Семагюса, ироничный настрой, взятый корабельным хирургом с самого начала дела, исключительно вредил ему. Сомнений не вызывала только его искренняя привязанность к слуге-негру. Правдивость же прочих его ответов всегда казалась сомнительной. «Впрочем, — задумчиво добавил Бурдо, — Никогда не знаешь, чего ожидать от этого чертова Семагюса. Его можно было бы отпустить, если бы не вопросы, ответов на которые они так и не получили, а значит, подозрения оставались. Признание Семагюс делал под влиянием минутного настроения. И сыщики никак не могли понять, имеют ли они дело с закоренелым лжецом и убийцей, или же с честным, но упрямым свидетелем. Николя поделился с Бурдо своими соображениями относительно часов. Он полагал, что разумнее оставить Семагюса в тюрьме до выяснения обстоятельств гибели Лордена. «Неплохо бы допросить ему Валя», — заметил Бурдо. Но к великому облегчению Николя настаивать не стал. Иначе пришлось бы затронуть кое-какие подробности, разъяснять которые молодой человек был не вправе. Продолжая беседу, он думал о том, что если с обнаружением тела комиссара дело о его исчезновении можно закрывать, то о бумагах короля ничего подобного он сказать не мог. Что означали оставленные Лорденом послания? Вдруг они найдут и другие записки? Кому они адресованы? Когда они составлены, до исчезновения комиссара или после? Почему он выбрал именно тех, а не иных адресатов? Зачем он захотел еще больше запутать ту опасную игру, которую он вел? Мысль о том, что записочки являются своеобразным завещанием комиссара, а упоминание о короле указывает на несомненную их важность, упорно не покидала Николя. Чем больше он размышлял над записками, тем острее ощущал, что именно они являются ключом к разгадке тайны. Но без риска разгласить государственный секрет он не мог никого привлечь к поискам ключа. Поэтому Муваль и его сообщник один или несколько по-прежнему творили свое черное дело, уверенные в полной безнаказанности. Возможно, к поискам пропавших бумаг подключились секретные агенты держав, ведущих войну. Париж наводняли шпионы английские, прусские и даже австрийские. Союзники всегда хотели иметь средства давления на Францию. Австрийцы полагали, что таким образом союз станет прочнее, а сами они получат шанс стать во главе проводимых совместно операций. Оставалось еще отыскать Мари Лорден, чью роль в этом деле молодой человек пока не мог понять. Он не верил во внезапно проснувшееся призвание к монастырской жизни и жалел эту юную, почти ребенка, девушку. Он вспомнил их последнюю встречу на лестнице дома Лорденов. Неожиданно вместо лица Мари перед ним предстало лицо Изабеллы. Правильно ли он прочел письмо из Геранда? Он знал, что строчки, идущие из сердца, не всегда в ладах со стилем. Почему людям так трудно выражать свои чувства? Он вспомнил слова Паскаля, заученные им в коллеже. Иначе расставленные слова обретают другой смысл. Иначе расставленные мысли производят другое впечатление. Мысли. Перевод Ленецкой. Фраза, прежде казавшаяся ему наигранной и искусственной, неожиданно зазвучала трогательно и неуклюже. Но он предпочел прогнать эти мысли. Ничто не должно отвлекать его от решения загадки. Видя, что его начальник вновь сосредоточился, и взор его блуждает где-то далеко, Бурдо не стал его беспокоить. Скоро карета въехала под гулкие своды Шатле, и Николя вместе с инспектором отправились в дежурную часть. «Итак, мы стоим на перепутье», — резюмировал Николя. «И нам предстоит выбрать направление». «Полагаете, Сен-Луи убит?» «Не знаю, но в точности могу сказать, что часы, подаренные ему хозяином, оказались в руках Рапаса и Брикара. С другой стороны, если останки, найденные на Монфоконе, не принадлежат комиссару Лордену, кому они тогда принадлежат? Надо подумать и, исходя из того, что нам известно, сделать выводы. Если останки принадлежат кучеру Семагюса, это нисколько не оправдывает его хозяина, скорее напротив. Остается еще убийство Декарта. Формально мы можем объявить Луизу Лорден виновной в смерти супруга. Думаю, если процедура пойдет своим чередом, ни ей, ни ему не избежать предварительного допроса, ибо речь идет о трех трупах. А убийство Декарта? Все то же самое. Если мы сумеем определить время гибели Лордена, тогда, быть может, этот труп будет с него снят. Но, принимая во внимание состояние останков, вряд ли нам это удастся. Вы приказали разыскать Сансона? Бурдо утвердительно кивнул. Тогда мы точно сможем сказать, виновен ли Лорден в смерти кузена жены, в устранении которого он был весьма заинтересован. Что же касается Луизы и Семагюса, они пока остаются под подозрением. Не забудьте, нам еще неизвестно, почему таинственный убийца разгромил дом доктора. Амаваль. Вы все время забываете о Мавале. Повторяю, его забыть невозможно, ибо он ко всему приложил руку. Похоже, он обладает исключительной неприкосновенностью. Его надо брать, имея на руках веские доказательства. Когда ловишь змею, нельзя давать промашку, второго случая раздавить ее не представится. Сейчас мне надо подумать и доложить господину Дессартино о ходе расследования. А вы, Бурдо, поторопите Сансона и как можно быстрее напишите мне отчет. Проверьте, чтобы Луиза Лорден содержали в секретной камере и как следует охраняли. Нельзя, чтобы ее увели у нас из-под носа. Они уже распрощались, как появился папаша Мари. Какая-то девица, чуточку незнатного вида, спрашивала Николя по важному и срочному делу. Попросив Бурдо остаться, Николя велел привести ее. Когда та вошла, молодой человек немедленно узнал Сатин. Она старательно куталась в темный плащ, нисколько не скрывавший ни ее легкого с глубоким вырезом платья, ни изящных бальных туфелек. Щеки с осыпавшимися белилами розовели то ли от холода, то ли от волнения. Представив девушку Бурдо, Николя взял ее за руку и усадил на стул. Бурдо закурил трубку. «Что ты здесь делаешь, Антуанетта?» «Послушай, Николя», — жалобно произнесла она детским голосом, — «ты же знаешь, я работаю у Полетты. Она неплохая женщина, у нее есть свои хорошие стороны. В тот вечер...» «Какой вечер?» «Ну, 2 дня назад. Я шла по коридору на чердак развесить белье и услышала в пустой комнате чей-то плач. Я захотела посмотреть, кто там, но дверь оказалась запертой на ключ. Что я могла сделать?» Я решила не вмешиваться. Чем меньше суешь нос в чужие дела, тем тебе спокойнее. Но на следующий день меня посвятили в эту историю. Полетта позвала меня и, угощая ликером из своих личных запасов, ты знаешь, она постоянно употребляет укрепляющие напитки, в свое время она была очень красива. Ее расположение добивались маркизы и герцоги, а теперь она больше всего ненавидит зеркала. Чего она от тебя хотела? Она же манилась, говорила мне комплименты и, в конце концов, попросила меня об услуге. Она взяла послушницу. Послушницу? Ну, так у нас называют новеньких, девиц, которые никогда не были в деле и не знают правил. Сводни выискивают для нас эти лакомые кусочки. Это не какие-нибудь оборванки, уверяющие, что сумели сохранить чистоту, а молодые, здоровые девушки, от которых клиент не рискует ничем заразиться. На них всегда есть спрос, причем среди самых состоятельных посетителей – Полетта хотела, чтобы я поговорила с девицей, успокоила ее и подготовила к будущей работе. По словам Полетты, девушка наотрез отказалась работать. И, похоже, ни угрозы, ни побои не смогли ее заставить выйти клиентам. Тогда решили обратиться ко мне, чтобы я помогла уломать ее. Что мне оставалось делать? В случае, если я сумею уговорить послушницу, хозяйка обещала мне жирный куш. Прежде чем соглашаться, я задумалась о целях, которые может преследовать в этом деле Полетта, и о возможных его последствиях. Ну, подумав, согласилась. В общем, я решила, что, быть может, сумею помочь бедной девочке. К тому же мне всегда нужны деньги на малыша и на кормилицу. Полетта отвела меня на 3-й этаж, в комнату, откуда доносился плач, и оставила наедине с бедняжкой. Девушка, похоже, действительно из хорошей семьи. Она выслушала меня, но разговаривать со мной не захотела. Я ее понимала, она никому не верила. Ее похитили ночью, бросили в карету и привезли сюда. Она ничего не видела и не слышала, даже не поняла, что с ней произошло. С тех пор ей все время угрожали, принуждали подчиниться и грозили расправой. Постепенно мне удалось завоевать ее доверие, и она попросила помочь ей. Сначала я отказалась, потому что это слишком опасно. С Мавалем шутки плохи, а он теперь каждый день является в дом и, по сути, стал настоящим хозяином коронованного дельфина. Девушка заверила меня, что если ей удастся бежать, она меня защитит. Она попросила меня пойти в шатле, отыскать тебя и сказать, что ей грозит большая опасность. Когда она произнесла твое имя, я уступила, потому что уверена, ты не позволишь Мувалю причинить мне зло. Николя, нельзя терять ни минуты. Сегодня вечером ее разыграет в карты компания, которую обычно собирает Муваль. Николя взял шпагу и пристегнул ее к поясу, сделал знак Бурдо, который уже проверял свой пистолет. «Папаша Мари». Обратился Николя к привратнику, стоявшему возле дверей. «Доверяю вам Антуанетту. Головой отвечаете за ее жизнь». «Ну, бывало у меня компании похуже», — улыбнулся привратник. Николя и Бурдо сбежали с лестницы. Фиакр, доставивший их в шатле, все еще стоял у крыльца. Кучер хлестнул коней, и они понеслись галопом.